Автор истории Василий Кораблев. Боря. Инструкция по спасению. Ж. Вообще жизнь всегда такая, что лучше бы никакая. Сдох. Сдох, и вот уже иду, держась за стеночку. Секунду назад кошака из-под грузовика вытаскивал. Шофер подал газу, кошак шухернулся, а я не успел. В мясо просто. Все четыре колеса, и вот уже иду, держась за стеночку. Штаны проверил, сухие. На харю свою в отражении ларька взглянул. Не моя харя. По карманам похлопал. Оба-на, и сиги не мои. Я сроду такой марки «Сатурн» не знал. Кент знаю, Мальборо там с ментолом бабские. Куртка говно, прыщи! Вытер харю снегом и поотпустила. Вечер, фонари горят. Ларек поблизости, три корочки пива. Машинально несколько шагов вперед. Ларек позади остался. Впереди проходная. Синяя такая будка с воротами. В голове зашевелилось. Сначала на вшей подумал, шапку сорвал. А там волосы. Бля. У меня волос уже как лет 20 на голове нет. Вокруг жопы нормально, а на голове пусто. Выпали от умных мыслей. Это говорят у тех, кто жопой думает, они не растут. А я соображаю. Паспорт нашел. Мобилу кирпич. Пароль. 1, 2, 3, 4. Подходит. Проверил контакты. Папа, мама, сестра, секс. Паша дрочила. Ну, точно, жопа без волос мне досталась. Хотел в карман положить, и тут же звонок. Я ради интереса нажал на зеленую трубочку. Послушал. «Харе маре, ты чё, ты где? Твоя смена через 10 минут начинается!» «Студент, короче, ты попутал!» Ну, я очень вежливо поинтересовался, а не ошиблись ли номером. Всякое ведь бывает. Служба безопасности Сбербанка тоже всем подряд названивает. Для них любой лох – клиент. Вернее, любой клиент – лох. От статьи же зависит. Нет, чин по чину, масть по масти. На работу требуют выйти. «Синяя проходная?» – уточняю я. Она самая. Рядышком. Всего несколько шагов осталось. Я на всякий случай достал сиги и зажигалку. Покурил. Фуфловые сигареты. В голове начали появляться смутные образы жизни, работы, корешей, родаков на пенсии. Очень интересно. Я в теле студента. А кем я был до того, как стал подстилкой КамАЗа? Правильно. Хорошим человеком. Свое отсидел. Лишнее не примазывайте. Жизнь с чистого листа и свежая печень. А это что же? Коллекторы, которые мне грозились ноги выдернуть, теперь моим долгом себе по губам поводят? Походу, кошак за спасибо мне одну из своих кошачьих жизней подарил. Нормальный такой размен. Пойду проверю, почем нынче студенты работают. На проходной на меня кидается какая-то швабра крашеная, брызжет слюной и угрожает ключами. А я ей вежливо так. «Тетя, место! Тетя, пасть закрой! Я на работу!» Минут пять слушал, как она воет и распинается. «Какая молодежь, ты себя в зеркало видела?» «А, это же я молодежь. Да я таких, как ты, падла, в подворотне по три штуки за ночь. Вот только взвизгни мне. Где мое рабочее место? На станции? Ну, проводи. Я не местный. Сама туда пошла». Она не пошла, а только бросила в меня ключами и потребовала за них расписаться. Ну, я расписался в журнале, как обычно. Боцман и 3 закорючки снизу. Пока эта гнида подмигивала журналу, я подобрал ключи и пошел искать станцию. Ага, за проходной, за бетонной стеночкой. У вас тут железная дорога и старый вокзал. А нахера он тут? Это что ли станция? Здание солидное, расписное, в вензелях и с часами перед парадным входом. Огляделся. Вокруг никого, только фонари светятся. Снег позгребали в кучу и ушли. Рабочий день кончился. Правильно, железку почистили, а пешеходы пусть сами себе дорогу протаптывают. Нашел тропинку. Топаю по ней. Навстречу дедок в фуфайке. Кричит мне. «Опа, опа, сросся жопа! Этого не может быть! Какой дыркой говорить?» Гнусный такой дед. Мелкий. Из подвалинок нос торчит. Ковыряет своим кривым пальцем в носу и заявляет. «Заебался я тебя ждать, короче. Пиздуй в коптерку, охраняя. Моя смена кончилась». Я ему: «Харе, дед, ругаться! Где мне кости кинуть? Покажи, расскажи, дай попробовать». Он на меня вылупился, пальцем у бороды покрутил и учесал. Я пошел туда, откуда он приперся. Нашел. Коптерка в пристройке вокзала. Тепло, светло, носки на калорифере греются. Запах, конечно. Озон после грозы только наоборот. Хорошо дышится. Свободно. Топчан в углу и целая куча мониторов. Тут тебе и старый телевизор, где картинка рябит, и хорошие плоские. Смотрел бы да радовался. Покопался в столе. Журнал, распорядок, схема эвакуации, банка из-под кофе с бычками, стопка спид-инфо, в ящиках дрянь всякая. Обшарил тумбочку на предмет подогрева. Нашел желтый пластмассовый чайник, перекрученный синей изолентой, сахар, галеты, чай в банке и горсть мышиных какашек. Наверное, дед употреблял себе в чай для бодрости. Знаем мы эту бодрость. А потом от мышиного тифа умирают. Чую, мозги мои прочищаются. Вспомнил, что мое тельце сюда пристроил давно потерянный дядя из Астрахани. Что смена моя с 21 до 7:30. Что я не абы кто, а вертухай вокзальный. И где воды налить тоже вспомнил. А еще вспомнил, что это моя, оказывается, первая ночная смена, и что я нихера не знаю о своих обязанностях. Вроде как приводили, показывали, пальцем тыкали, а запомнил или нет, это уже твои проблемы. Читай, студент, инструкцию. Позырил на экраны. Видеокамеры натыканы по всему вокзалу. Где-то хорошее, а где-то полное говно, и они вместо изображения погоду передают. Снег, рябь, черно-белые полоски, ну, как положено, как в жизни. Интересно, а если я один телек себе домой сковырну, кто-нибудь обратит внимание? Стоп. Какой телек? Я студент. Мама, папа есть, телек сами купят. В одном углу дверь, ведущая во внутренние помещения. Поковырял ее ключами, открыл. Еще удивился, а чего это она с другой стороны листовым железом обшита. Заклепки толщиной с палец. Наверное, руководство вокзала подворовывает. Еще обратил внимание на борозды в коридоре, на стене и на двери. Словно ломился сюда человек по большой нужде. Туалет искал. Вон какие глубокие борозды. Страдал человек натурально, по всем углам скребся. На что только не пойдут горемыки, лишь бы не навалить штаны. Я прогулялся по коридору, нашел туалет. Конечно же, заперт на навесной замок. А как же иначе? Все ж для людей придумано. Открыл дверь, налил воды. Заглянул в кабинку отлить, а заодно почитал, что у нас нынче на стенах пишут. Там в основном про кровь писали. Кровище, смерть повсюду. Бойся унитазного утенка. Дрищ не спит, он не спит. Чё это за дрищ? Наверное, рэпер новый. Раньше-то все больше другое рисовали. Цой жив, баб голых с раздвинутыми ляжками. Эх, разучилась рисовать молодежь. Подумал я, закурил, и когда докурил, затушил окурок о рисунок пузатого чертика с глазом на животе. И тут слышу вой, словно в водопроводных трубах собака застряла. Повыло-повыло, а потом из унитазов говно потекло. Я плюнул. Понятное дело, что сантехника на объекте не в Красную гвардию. Закрыл туалет на замок обратно и пошел к себе. Чайник с водой есть, можно и чифернуть, расслабиться. Поставил я греться чайник. Понюхал галеты, попробовал откусить кусочек. Фу! Галета вылетела из моего рта вместе с зубом. Стало немножко обидно. Охранникам сроду не доплачивали за зубы. Нашел зеркало, проверил свою пасть. Пощупал пальцем. Теперь я не боцман, а Боря Острозуб. Половину клыка начисто и острый край за язык цепляется. А, я же не представился. Я по жизни Боря. По всем ксивам и документам. А это тельце, в котором я размещаюсь, оно по паспорту Дима. Я же проверил. Дима Булкин, 22 годика. Характер мягкий, не женат. Ничего себе ты, Булкин, сходил за хлебушком. Ну ничего, Димон, ты не бзди. Твое тельце в надежных моих руках. Захотелось похавать. Поискал еду, но ничего не нашел. Начал смотреть по камерам. Если это вокзал, значит, там где-то должна быть жрачка. Заметил в центральном зале автомат с шоколадками. Обрадовался и поискал подходящий инструмент. Нашел пожарный щит, а на нем багор, топор, лом, лопата и ведро конусом. Выбрал багор и отправился добывать себе ужин. Торговый автомат, походу, японский. Роботов-пылесосов видели? Это такой же. Я его багром подцепил за бочин, а он как прыгнет. Прыгнул и побежал. Ага, сейчас. От Бори еще никто так просто не убегал. Я загнал импортную хреновину в угол и засандалил в него свой багор по самые ММДМС. Автомат что-то там взвизгнул на своем японском, задымился и покорно упал прямо к ногам победителя. Я обшмонал японца на скорую руку и, оставшись недоволен ништяками, сделал вторую ходку за топором. Кувалду бы лучше, конечно, но я и так справился. В результате у меня во вверенном мне помещении комнаты наблюдения... Я не пизжу, там на двери так написано. Комната досмотра и наблюдения. Оказалось, не только добытое в честном бою различное хрючево, но еще и около килограмма разнокалиберной мелочи. Оставалось только придумать, как потактичнее объяснить другой смене, что торговый автомат сам добрался до пожарного оборудования и сам, сука такая, совершил харакири при помощи пожарного топора. Торговый автомат-самоубийца. Так и запишу в журнале. Где журнал? Я на всякий случай проверил камеры. Все норм. Камеры только передают изображение. Записи нигде нет. А раз нет, значит, единственное честное слово — это слово охранника. Согласно записи, хорошо бы теперь найти торговый автомат с водкой. Но вместо журнала я обнаружил набор правил. Сверху было написано: «Очень важно, это спасет тебе же». Дальше было замазано черным маркером: «Это спасет твою жопу, жир, твой жир». Чего там понаписали? Какой мудак составлял такую инструкцию? Заедая чай шоколадкой, я приступил к чтению. Правило первое. Запрещено пользоваться туалетами после 22:00. Строго запрещено. Все замки на туалетах навесные во избежание членовредительства. Охрененно просто. А воду как брать? Снег в чайнике топить? Если у вас проблемы с сортирами, то это проблемы ваших сантехников. Довели сортиры. Там у вас даже трубы и те воют. Правило второе. Если во время дежурства вы увидели на экранах торговый автомат, один или несколько, ни в коем случае не покидайте свой пост и не ходите к нему. Нет там никаких автоматов и никогда не было. Ура! Вот оно подтверждение. Да эти правила просто находка. Теперь мне не нужно писать объяснительную по поводу распотрошенного японца. Нет там никакого торгового автомата. Я так скажу утром, если будут предъявы. Интересно, сколько их там в зале еще? Нет. Если с каждого автомата, которого нет, собирать по килограмму мелочи, то к утру соберу себе приличную премию. Правило третье. В 23:00 в зал на первом этаже зайдет мужчина в черном смокинге с красной кожаной сумкой через плечо. Он будет пытаться заплатить за билет и показывать крупные суммы денег. Его нужно встретить и сказать, что это не вокзал, а вы тут не работаете. Ха, серьезно? Очень хорошее правило. Красная сумка, значит. Я посмотрел на часы будильник. Было без 10:55. Посмотрел на экраны и нашел зал, где были кассы. А как он туда зайдет, если все двери закрыты? Где ему прятаться? Правило не соврало. Ровно в 23:00 в зале появился гражданин с сумкой и начал требовательно стучать в окно, где была касса. Я секунду размышлял над тем, какие мне цифры больше подходят. 3 единицы или 114. Потом выбрал топор и пошел встречать пассажира. Предварительно я отпер по дороге ближайший сортир. Ну, мало ли, тоже в целях обслуживания. Топор я оставил там же, за дверью. Поздоровался. Он начал требовать от меня билет на какой-то срочный поезд и достал из красной сумки целую пачку долларов. Я сказал, что этого мало и надо еще. Он достал вторую пачку, и это полностью решило его судьбу. Я сказал, что касса теперь в другом месте, что я здесь не работаю, но могу проводить. Он обрадовался, и я проводил его в сортир. А когда он туда зашел, быстренько оприходовал его тупой стороной топора по голове. Он упал в лужу говнища, а в сортире снова завыли трубы. «Ну а что я могу поделать? Я же тут не работаю». Я забрал сумку, а его самого запер в сортире и вернулся к себе продолжать наблюдение. Пацаны, не знаю, кто писал эти правила, но этот хер — чертов гений. Сука такая! Меня подло кинули. Никакого бабла в сумке не оказалось. Там вообще нету дна. Я засунул туда руку по самое плечо, но так ничего и не нащупал. Мразь бацильная. Пусть в сортире пока полежит, парашу понюхает. Ближе к утру я его навещу и переломаю ему ноги. Нечего по закрытому вокзалу без разрешения шастать. Я выкинул первую картонку в мусорное ведро и начал читать вторую. Тут по-любому должно быть где-то бабло. Все входные двери закрыты, на окнах решетки. Причем и снаружи, и изнутри. Куча запертых дверей. В одном из залов вообще паровозы стоят, словно это не вокзал, а музей. Стоп, Боря! Это точно музей! Вон на одном из экранов бабушка на стуле спит. Я такие картины в каждом музее зырил. Бабушки, а вокруг паутина и плесень. А тут чистенько, залы чистые, в коридорах прибрано. Где же тут сейф с баблом? Боря не вор. Боря компенсирует недостаток заработной платы и возмещает убытки, нанесенные государством. На одном из экранов я увидел человека в костюме плюшевого медведя. Он пробежал через первый этаж и поднялся на второй. Этот, мать его, анимашка! Точно музей! Где же кабинет директора? Бабло либо у него, либо в бухгалтерии. Правило четвертое. Около полуночи по первому этажу в большом зале будет бродить женщина в черном с большим зонтиком. Не обращайте на нее внимания и не покидайте свой пост. Она будет делать разные неприличные жесты. Не соблазняйтесь. Это сохранит вам ж... Снова замазано. Да что сохранит-то? Это проститутка или она тут официально работает? Хотелось бы узнать прейскурант. Сколько она берет за час, но это если она не страшная. В противном случае придется бежать за выпивкой. Правило пятое. Если на экранах заметите большие игрушки, медведь, заяц, лиса, черная сущность, барабанщик и так далее, немедленно заприте все двери и не подавайте признаков жизни, пока они не уйдут. Я посмотрел на экраны. Нашел всех перечисленных, кроме черной сущности и загадочного ТД. Они бродили по этажам и явно что-то искали. Через полчаса я понял, что именно. Торговый автомат! Красивый, блестящий, с большой стеклянной дверцей. Он был полностью забит пивом. Он явно ждал меня. Так и манил своими запотевшими бутылочками. «Нужно брать багор, потому что у автомата образовалась очередь. Да все же уже понятно, это актеры в костюмах. Они тут тоже в ночную смену, а может, это узбеки и живут прямо на рабочем месте?» Нашли торговый автомат и собираются отдохнуть. Я снял наволочку с подушки и сыпал туда всю свою мелочь. Боря не жадный, Боря поделится. «Да эти узбеки вообще русского языка не понимают». Чучмеки конченые. Мычат, рычат, блеют, кусаться пытались. Никто из них не смог объяснить мне причину, по которой они все тут находятся. Все-таки 114-я статья. Никто не докажет, что я один столько народу уконтрапупил специально. И вообще это было коллективное самоубийство. Черную сущность я, кстати, тоже нашел. Он сам сознался, когда я на него нечаянно багор острым концом уронил. Правда, остался без мелочи. Я, когда наволочку как груз использовал, у медведя в голове что-то треснуло, а наволочка лопнула, и монеты разлетелись. Чё я их теперь собирать буду? Ха, это ж западло. Будем считать компенсацией уборщицы за ее нелегкий и грязный труд. Все равно я там пол кровищи измазал. Да не это обидно. Торговый автомат снова сбежал. Из-за лисы конченой. Пока я их хвост откручивал, он и слинял. Пришлось всех закинуть в один из кабинетов и запереть на ключ. Там еще люстра была большая, с финтифюльками. Уронил на них люстру, чтобы на меня не подумали. Черную хрень пришлось в унитаз сливать. Я так и не понял, что это. Нашел другой сортир и туда ее слил. Они выебывались бы, вместе бы пили сейчас пиво. Грустный и трезвый я вернулся в комнату наблюдения... А там «Здрасте, пожалуйста, проститутка в черном». Сидит на моем стуле и лицо под платком прячет. Типа стесняется. Я из порога. «Мадам, чай, кофе, потанцуем? Вы сколько за час или договоримся? У меня тут топчан удобный». Она послушно пересела на топчан и стала тянуть ко мне костлявые руки. «Мама дорогая». «Анорексичка, ты чё тут жрёшь? Пирожки вокзальные, кожа да кости, ещё хлеще, одни кости!» «Нет, не поднимай свою вуаль, я тебе не собака кости грызть!» «Фу, сказал! А ну, пошла отсюда!» Выкинул костлявую шмару на мороз. Прям в сугроб. Пусть домой идёт, отъедается. Она была начала в дверь стучаться, но была строго послана на... А ночь вокруг полнилась звуками. Злой и сексуально голодный, я уселся на стул и стал вычислять местоположение автомата с пивом. Я все равно эту падлу найду. От Бори не спрячешься. Я в 86-м году ящик водки нашел, который еще при Сталине мой дедуль от бабушки спрятал. Так там глубина была 3 метра, а тут закрытые помещения». Пока вычислял автомат, от скуки поедал шоколадки. Фантики наладил выкидывать в красную сумку. Все равно там дна нет. Выкинул несколько штук, а потом резко призадумался. Взвесил сумку в руке. Поискал глазами тяжелый предмет. Нашел кирпич, подпиравший топчан, вытащил и опустил в сумку. Кирпич исчез, вес не изменился. Все-таки куча аниматоров в одном кабинете под люстрой – это некрасиво. Могут возникнуть вопросы. Я взял топор и, прихватив красную сумку, отправился наводить марафет. К моему удивлению, эти узбеки в костюмах были еще живые. Ползали, рычали. Я считаю, что правильно сделал, что порубил их на части и спрятал в сумке, поскольку их поведение грубо нарушало инструкцию по нахождению посторонних на закрытой и, возможно, частной территории. Тяжелее всего было запихнуть в сумку медвежью голову. Она рычала даже после того, как я ее отрубил. Наверное, выходил воздух. Вес сумки не изменился. Кого бы еще туда запихнуть? Может, пассажиры из сортира? Да не, противно. Подкину ему сумку обратно утром. Пусть все думают на него. Вернулся в комнату наблюдения. Снова начал читать инструкцию по спасению Ж. Правило 6. Если вы увидите себя в мониторе, немедленно отвернитесь и спрячьтесь под стол. Кого себя? Борю Боцмана или Диму Булкина? Тупое правило. Читаем дальше. Правило 7. Если услышите посторонний звук в стенах, ни в коем случае не спрашивать, кто там. Ну да, спасем же. Правило 8. Изображение на экране может передавать образы мертвых друзей или родственников. Ни в коем случае не разговаривайте с ними. А изображение торгового автомата с пивом – это друг или мертвый родственник? И тут я увидел, что на одном из экранов появилась девица. Красивая такая, зараза. Рыжая. В мини-юбке, чулках и в курточке нараспашку. С улицы в коптерку мою стучится. «Дим, открой, я, как обещала, пришла». «Что за Дима?» «Ах, да». «Нету больше твоего Димы, есть только Зу, или как там в «Охотниках на привидений» было, забыл». Пересмотрел инструкцию. Пускать не положено. А она мнется на холоде, ножками перебирает. Чуть не плачет. Пришлось впустить. Я не знаю, отчего этот студент выбрал себе такую зубастую дрянь. Она прям с порога на меня пасть разявила и в атаку пошла. Может, конечно, она таким ртом чего и умеет, но я проверять не стал и напялил ей красную сумку прямо на голову. А потом опустил ниже до пояса. Сумка-то бездонная. Остановившись на уровне талии, я поправил застежку, чтобы эта акула ходячая от меня никуда не делась, и, полюбовавшись на ее упругий зад в юбочке, приступил к делу. «Боря, сегодня тебе капитально свезло. Вот бы каждую бабу можно было так упаковывать в сумочку. Не отдам я этому пассажиру красную сумку. Я же теперь вроде как в отношениях». После второго перекура я заглянул на экран и обрадовался еще сильнее. Там, в зале, автомат с пивом поменял ассортимент и сейчас поджидал меня полный коньяка из заграничного виски. Сказав в жопе торчащей сумочки: «Никуда не отходи, дорогая, сейчас я тебе за вином сбегаю», я рванул ломать японскую дорогую хреновину. Все взял: багор, топор, пакет. «Ура! Это не работа, это сказка какая-то! Этот японский маджахет пришел не один, а с подмогой. Дружков привел. Они меня окружили и начали плеваться едой. А я рос, между прочим, в очень бедной семье. У нас знаете, чего заброшенный бутерброд делали? Хрущев американцам Кузькину мать показывал, а я стесняться не стал. Кузькину батю видели? Ох, я им показал Кузькиного батю, И батю, и дедушку, и всю родню до самого Моисея. А того поганца, который меня кофем ошпарил, я вообще расколотил вдребезги. Боре некогда, у Бори дама в гостях. Выпотрошил автомат с вискарем, затарился, и тут снова здорово. На меня крокодил напал. Огромный такой. Как он в зале поместился, ума не приложу. Да и похрен. Он в коридоре застрял, а я нырнул ему под лапы. Яйца ему топором подрубил и бегом к своей принцессе. Ох, он орал мне вслед, ох и ругался. Ни разу еще не видел таких крокодилов. В комнату забежал, бронированную дверь захлопнул и с облегчением выдохнул. Забегался. А кровь-то играет, кипит. Половинка моя, лапочка, на ноги встала и в углу мечется. Пыль, наверное, вытирала. Хозяйственная. А я еще ругал нынешнюю молодежь, мол, растут без руки. А это порой очень даже удобно. Выпил я вискаря за себя и за любовь. Ну что же, избушка, избушка. Повернись к лесу передом, а к Боре задом. Занимаюсь я, значит, любимым делом. А кроме того, выпиваю и покуриваю. Чувствую себя Юлием Цезарем. Потому как тот, хотя и сумку с торчащей из нее жопы не трахал, но тоже сразу несколько дел имел. Я еще до кучи в мониторы поглядываю, все же я на работе. А кроме того, своей зазнобе вслух читаю инструкцию. Спасем же. Я каждый день и ночь готов спасать такую классную же. Вот почему там это слово замазано. Я соблюдаю инструкцию. Крокодил, кстати, затих. Не слышно. И на камерах его нет. Раз нет, значит, это не мой крокодил. Если на его счет нету номера, значит, нет и причин проявлять бдительность. Хорошо на вокзале. Тихо, спокойно. Карлики по второму этажу бегают. Рожу у всех прямо кирпича просят. Чего они там носят? Чего таскают в мешках? А поделиться с Борей? Вдруг это воры какие? Разрешение на воровство у них есть? Правило 12. Если вы заметили на экранах карликов с мешками, прощайтесь же. Чего, бля? Это моя же! И прощаться с ней я не намерен до самого окончания. Фух, смены. Хм, топором бить у тырков? Неприлично как-то. Они ж маленькие. Держалась лишь на одной силе воли. Ром и лопатой. Карлики очень удивились, когда я первого накрыл ведром, а второго прихлопнул лопатой. Разумеется, они побросали мешки и побежали от меня в разные стороны. Я ради интереса заглянул в мешок и присвистнул. Там было золото. Вывод какой из этого? Правильно, нужно больше золота. Чувствую, карьера в гору пошла. За одну ночь Боря заработает больше, чем за 10 лет на стройке. И чё этим студентам так не нравится работать в охране? Главное же вовремя пристукнуть лопатой карлика и всего делов. В эту ночь карлики на веренной мне территории попрощались с Зе. Пришлось сделать несколько ходок в коптерку. Не то чтобы на меня напал азарт, я ж понимал, что за раз в территории вокзала я столько золота не упру. Тем более я с подругой. Еще и ее надо как-то с работы вывести. Поэтому всех оставшихся карликов я согнал в кучу и потребовал дань. Иначе каждую ночь буду их пиздить лопатой. У меня инструкция. Карлики пошумели, повозмущались, начали совещаться. Потом самый бородатый с мордой, похожий на лимон, заявил мне, что они такие вопросы не решают. И что они только выполняют поручение главного. Я им ответил, что раз они сами признали, что они обычные шныри, то я так и быть готов решать вопрос их паханом, по понятиям. Зовите сюда вашего пахана или сами попрощайтесь с же. Они как давай на полу звезду рисовать. Нарисовали и кругом ее обвели. Совсем мудаки, что ли? Труба же есть. Я им чего предложил? Позвать главного? Делов-то на один звонок. Ну, знаете, Боря видел всякое в своей жизни. Но чтобы из рисунка звезды огненный столб с глазами. Они чё, на понт меня взять решили? И откуда у них столько бензина? Клоуны бородатые. Этот столб прям до потолка взвился. Потолок опалил и ко мне, значит. А карлики хихикают, пальцами своими грязными на меня показывают и кричат, что сейчас меня сам Зурил поимеет по самые гланды. Какой к ебеням Зурил? Кто это, мать его? Армян? Дак? Грузин? Пожар мне устроили, падлы! Я бросился к ближайшему пожарному гидранту. Стекло разбил, шланг размотал, а огонь за мной бегает. Увернулся от него и давай кран откручивать. Вместо воды мне только... Правильно, это же вокзал. Откуда в гидрантах воде быть? Есть же пожарный щит. Топор и багор – лучшее средство от любого пожара. А пожар все разгорается, дымище вокруг, я бегаю, как угорелый. Если что-то срочно не придумаю, угорю точно. А в этом дыму у меня с кавказским акцентом чей-то громкий голос. «Эй, ты кто такой, Вася? Кто ты? Что ты? Ты, Вася, попутал? Сейчас ты мне за все ответишь, я твой рот!» И много еще разных слов непонятных. Точно кавказец. В комнате с микрофоном спрятался и пожаром руководит. Я ему кричу в ответ. «Слышь, баран, ты выйди, поговорим как мужчины! Чё ты как горный суслик в норке от меня прячешься? Ты зассал, что ли? Кто зассал? Да я тебя у вас одним пальцем! Ты кишки будешь глотать через жопу, ты труп, тебя твои родственники! Выходи, гондон!» — кричу. «Или я тебя все равно найду! Ты сам Вася, а я Боря! Порешу, падлу!» В этот момент огненный столб наклонился и жопу мне подпалил. Я забегал еще сильнее и бросился в зал, где стояли старые паровозы. Я вспомнил, что видел там огнетушители. Так что вот, мужики, такая хрень со мной приключилась. Ни говна, ни ложки, харе-маре. И пожар этот, и взрывы на вокзале — это все дело рук этого Зазачмарилы. Он по ночам там с карликами рыжьем барыжит. А он там, судя по масти, самый главный сисадмин. Я это понял, когда паровозы эти начали сами по себе включаться и пыхтеть на меня. «Это же аттракцион, мужики!» А он ими всеми руководит. Музей, аттракцион, все торговые автоматы, все анимашки и крокодил с карликами, и даже обдристанные сортиры – это все прикрытие для подпольной торговли золотом. Боря не дурак. Боря сразу все понял и успел выскочить, когда пожар разгорелся. Все пропало. Прикиньте, в пожаре в этом, в дыму. Подбегая к пристройке, думал хотя бы сумку с бабой своей спасти. Так ничего там нет. Ни водки, ни бабы, ни золота. Только дым столбом. А тут еще эти пожарные и милиция. Все гудят, дудят, мигают. Толпа целая. Я в толпе-то и затерялся. Видите, дырка на джинсах. Это мне чуть всю мою Женю сожгло. Хорошо, хоть вы меня у ларька окликнули. Пожалели и налили. «Нормальные вы, смотрю, мужики. Как вас зовут, кстати? Вы мне так и не представились. Не смотрите, что я студент. Я так-то жизнь нормально прохавал. Еще меня угостить хотите?» «А, это можно. Большое вам от души спасибо...» Эпилог. Белобрысый очкарик закрыл небольшой глиняный кувшин деревянной пробкой и помахал пальцами перед носом у лежавшего на снегу молодого человека. «Эй, вставай! Не спи, как говорится, замерзнешь!» Парень замычал в ответ и попытался укрыться снегом. «Деня, пни его копытом!» – попросил очкарик. Стоявший поблизости темноволосый мужчина поморщился и одной рукой поднял лежавшего на снегу за шиворот. «Очнись, Булкин!» – потребовал очкарик, отвесив молодому человеку пощечину. Вставай давай! Тебе скоро на пары!» Парень замычал и открыл глаза. «Сколько пальцев видишь?» Спросил очкарик, помахивая перед его лицом указательным пальцем. 8. С трудом выговорил молодой человек. «Правильно. Где я?» «Ты вчера весь вечер тусил с друзьями, а потом отравился печенькой, ничего не помнишь. Ты все запомнил?» «Ага», — кивнул парень. «Отпусти. Деня, студент просится на волю». «Да понял я». Темноволосый бережно поставил парня на ноги и помог отряхнуться от снега. «Спасибо. А как я здесь?» «Это...» — спросил Булкин. «У нас с другом традиция. Каждое утро мы ходим сюда в ларек с целью похмелиться. Этим утром мы обнаружили тебя спящим прямо в сугробе. Тебе очень повезло, Булкин, что тебя нашли мы, а не бомжи или бродячие собаки. Мог и без обуви проснуться, а может, еще без чего». «Спасибо. Я тогда... пойду». Парень оглянулся и увидел зарево большого пожара. «Ой, горит что-то». «Булкин, иди уже! Мы в курсе! Ты самое главное помни, ты никогда не работал ночным охранником на вокзале!» Кислым голосом попросил очкарик. «Ну, уж такое я точно запомню. Спасибо, я пойду». Едва Булкин скрылся из виду, как темноволосый с упреками набросился на очкарика. «Новый метод. Операция чистой руки. Это из-за тебя горит, зараза такая. Додумал содержимого на грязное дело отправлять. Смотри, как он нашу работу хорошо выполнил. Все спалил к чертовой матери». «Да, с Борей вышла накладка», – нехотя согласился очкарик. «Но метод хороший, новаторский, просто недоработан. Его надо было заранее инструктировать, а мы его экспромт выполнять заставили». «Что значит мы?» Улучив момент, женщина извернулась. «Рали, ты поддержал мою идею. Значит, 50% вины твоя. Я не жадный». «Так как клиенту теперь в глаза смотреть?» Денис схватился за голову. «Да тихо ты! Он как раз и звонит». Валера выхватил из кармана сотовый. «Алло, Валериан Бульбулькин внимает?» «А, это вы, Яков Моисеевич. И вам да... да... при чем тут мы-то?» Очкарик вытянул руку, чтобы громкий мат, доносившийся из динамика, был потише. Подмигнул товарищу, тот знаками показал, что надо уходить. Валера кивнул и снова поднес телефон к уху. «Абонент временно недоступен или находится вне зоны...» «Чего? Да пошел ты в жопу! Никакой тебе компенсации! Да жалуйся хоть ФСБ! Тебе все равно никто не поверит! Вот только попробуй нас найти, и ты труп! Ты понял?» С этими словами он отключил телефон и в приступе ярости растоптал его ногами. «Что он тебе сказал?» – осторожно спросил Денис. «Да что денег с нас хочет за нанесенный ущерб?» Валера, успокоившись, пожал плечами, после чего задумчиво произнес. «Неудобно, конечно, получилось. Хотели как лучше, а в результате плакали наши 20 тысяч долларов. Ладно. Будем считать, что мы инвестировали эти деньги в развитие новых и прогрессивных методов изгнания нечистой силы. И при этом наша рекламная кампания погорела», – поддакнул Денис. Они пошли по дороге, постепенно уходя от ларька все дальше и дальше. «Что будем делать с Борей?» – спрашивал Денис. «Изгонять я его точно не буду. Боря проявил себя молодцом», – отвечал Валера. «Ну а куда его?» «Пусть полежит, отдохнет, а охранника мы его всегда пристроить сумеем. Не переживай. Боря еще спасет немало же. Он себя еще покажет».